Нет, это на танцах еще и ухажер Светкин оказался. Целый любовный треугольник там, а я совсем сбоку и от всех выхватываю. Вот так, вздыхает Виктор, но зато на танцах побывал. Вот и отлично, хлопает ладонью по столу Альбина. Раз у тебя там ничего серьезного, значит начинаем операцию, как избавить одну страдающую девушку от навязчивого внимания аборигенов. Слухи быстро разойдутся, неделя-другая и все, а как найдешь себе девушку нормальную, так мы с тобой официально порвем. Вот прямо на людях я тебе скандал закачу и по морде. Мечтательно зажмуривается англичанка. Странные фетиши у преподавательниц нынче пошли, ворчит Виктор. Но если ты думаешь, что это поможет той же Нарышкиной мозги на место вставить, конечно поможет, пожимает плечами Альбина. У девочек в таком возрасте в голове одни розовые сопли, белая фата, букет роз, коробка с шоколадными конфетами фабрики большевика и марш Мендельсона. Они еще верят в любовь, потому что не испорченные. Кстати, Полищук, а ты знаешь, что Джульетте было всего 13 лет, твоим всем уже по 14-15, так что нет повести печальнее на свете. В оригинальной новелле Маттиа Банделла, которая и легла в основу сюжета Шекспира, Ромео было 20, а Джульетте 18. Рассеянно замечает Виктор. Это уже потом Шекспир значительно омолодил персонажей. Кстати, даже название не стал менять, плагиатор, так и выпустил пьесу «Ромео и Джульетта». «Вот иногда ты такой умный-умный, Полищук», — прищуривается Альбина, «а порой дурак дураком». «Хорошо, что Риточка тебя не слышит. Она комсорг, а ты дурак». «Это еще почему?» — искренне удивляется Виктор. «Вот ты язва, Альбина, язва столичная, а еще Мэри Поппинс». «Почему? Почему? Потому», — туманно заявляет англичанка. «Я это не только для тебя и себя делаю. Всем от этого польза будет. Ладно, Полищук, унесешь мой поднос, что так выпучился. Ухаживать за дамой надо, начнем с этого. Всему тебя учить нужно». Глава 15. Яна Баринова, новенькая в 8 классе средней школы 3. «Ну вот, ты ее запачкала». Худенькая девочка тычет в лицо Инне общую тетрадку в обложке с надписью «Анкета Тереховой О. 8 краткая А класс». Они сидят в комнате у Лизы Нарышкиной, прямо на расстеленных на полу матрасах и играют в карты. Свет наверху погашен. Царит полумрак, развеиваемый лишь ночником да небольшой настольной лампой, чтобы было видно масти достоинства карты, не более. Девочки одеты в пижамы, а Яна сидит в белой футболке с какой-то надписью на груди и спине. «Да не пачкала я твою анкету», — тем временем защищается Инна. «Она с самого начала с пятном была. Тут, между прочим, написано». Девочка открывает первую страничку. «Вот, по пунктам же. Прошу тетрадь не пачкать. Первым же пунктом. А ты? А еще активистка». «Не такая уж я и активистка. И вообще, вон лучше Яне отдай, она еще не заполнила». «Точно». Оксана поворачивается к Яне. «На, потом заполнишь». «Спасибо». Яна осторожно взяла тетрадь и открыла. На первой же странице разноцветными фломастерами было написано. «Правило. 1. Прошу тетрадь не пачкать. 2. Листы не вырывать. 3. Маленьким детишкам в руки не давать. 4. Чужих ответов не читать. 5. Не знаю, тоже не писать». Чуть ниже, в рамке, обведенной четырьмя разными цветами, было написано «писал не писатель, писал не поэт, писала девчонка в 14 лет». На другой странице был написан список вопросов, сперва шли стандартные, фиа и адрес, потом, телефонный сколько лет, знак зодиака и дальше, твоя лучшая подруга. Такие вот анкеты вовсю ходили по рукам в любых школах Советского Союза, а может и всего мира. Вот только вопросы ниже обязательных вызвали у Яны легкое удивление. Потому что вместо обычных в таких анкетах «какая твоя любимая группа» или же «какая музыка тебе нравится», «какой артист твой любимый», там были вопросы вроде «кто важнее для общества, жестокий гений или серое ничтожество», а также «могла бы ты полюбить уродливого человека за его внутренний духовный мир?» Яна быстро пробежала вопросы до самого низа страницы и не увидела самых важных для таких анкет вопросов. «С кем ты дружишь» или же «с кем бы ты хотела дружить» или «кого ты любишь»? Не было и самого главного вопроса «хотела бы ты дружить с хозяйкой анкеты?» «Да хватит с тетрадкой возиться», — говорит Инна. «Ксюша просто умничает без меры, вот и пишет такие вопросы. У меня вот вообще анкеты не было, я в прошлом году завела, а потом она ушла куда-то, видимо до сих пор по классу гуляет». «Это потому что ты спросила там, что такое любовь», — замечает Лиза Нарышкина, садясь на диване и прижимая к себе подушку. «Вот тебе и понаписали всякого, а потом все давай друг про друга читать и все. Вот, например, Кокка Никифоров написал, что любовь – это четыре ноги под одеялом. С этой точки зрения, если собаку в одеяло завернуть, то это и будет любовь», – говорит Оксана Терехова. «Вот потому я банальные вопросы у себя в анкете не задаю. Зачем мне стандартные ответы? Любовь – это сказка, кровать и коляска. Любовь – солома, сердце, жар. Один мужчина и пожар», – декламирует Инна нараспев. «Вот что значит поэтесса. Какой высокий слог, какой стиль, какой надрыв чувствуется в этих строках. Период колокамской весны у поэтессы Нарышкиной, совсем как болдинская осень, оказал немалое влияние на ее творчество. «Ах ты, это не я придумала, это цитата», — кричит Лиза и замахивается на Инну подушкой. «Думаешь, так легко ответ на такой глупый вопрос придумать? Ну это еще не самые худшие», — кивает Оксана Терехова. «Вот, например, Наташка Лизовцева написала, что любовь — это когда я превращается в мы, а Седов Сергей просто нарисовал там сиськи. Никто не будет честно на такой вопрос отвечать», — подумав, сказала Яна. «Это ж все равно потом прочитают, да еще на смех поднимут». «Согласна», — кивает Оксана. «Не все такие смелые, как ты. Это да, я б в таком купальнике постеснялась в люди выйти. Но в следующий раз обязательно такой же попрошу маму найти. Все внимание на тебя было обращено», — говорит Инна. «Смелая ты девчонка. А у тебя парень есть? Ты же переехала. Наверняка там кого-то оставила». «А, да нету у меня никого», — отбивается от вопросов Яна и немного краснеет. «Нету, мальчишки меня не интересуют». «Это плохо», — вздыхает Оксана. «Жалко. А ты на Лермонтовича посмотри, он, конечно, дурень рыжий, но зато бойкий и дерется постоянно. Значит, сил много, будет тебя на руках таскать». «Не, Ксюха, ты так слона не продашь», — качает головой Инна. «Кто ж так слона продает? Отстаньте вы от нее», — сердится Лиза. «Давайте лучше дальше в карты играть, на желание. Вон, раз Инна проиграла, ей и тасовать колоду». «Ну я не знаю», — тянет Оксана, глядя, как Инна взяла в руки старенькую колоду карт. «Неинтересное ты желание ей загадала, наконец, заполнить анкету. Нужно было что-то дерзкое, чтобы кукарекала из-под стола или там грудь в окно показала. Вот ты и изверг, Терехова. Попадись ты мне, точно кукарекать будешь», — грозит ей кулаком Инна. «Из-под стола и без трусов». «А почему без трусов?» — спрашивает Оксана. «В чем смысл? Мальчиков тут все равно нет, мне без разницы, в трусах или без, чтобы стыднее было. А мы еще дверь в коридор откроем, дилетанты», — фыркает Оксана. «Не умеете вы стыдить. Вот если я выиграю, то заставлю всех ответить на вопрос правдиво. И чего тут стыдного?» — не понимает Яна. «А ты вот скажи, Яна, тебе Попович нравится?» — задает неожиданный вопрос Оксана, и Яна на секунду замирает. Понимает, что пауза длится уж слишком долго, и отчаянно машет руками, протестуя. «Нет, конечно нет, что ты, совсем не нравится. Он же взрослый и старый, и у него девушка какая-то есть, из малярной бригады. Он с ней на танцы ходил. Для человека, который совсем не интересуется нашим физруком, ты слишком много знаешь о его личной жизни», — задумчиво говорит Инна. «Неубедительно. А ты в курсе, что он на тебя по-особенному смотрит?» «Чего?» «Да, я тоже заметила», — наклоняется вперед Лиза. «Что он на тебя не так, как на других, смотрит. Он так даже на нашу Мэри Поппинс не смотрит, хотя она сегодня с ним флиртовала за столом». «Точно флиртовала», — кивает Инна. «Факт, чтобы она так смеялась, я думала, меня сейчас вырвет. Фу, отвратительный у нее смех. Это ты сейчас говоришь, потому что так думаешь, или просто хочешь мне понравиться?» — спрашивает у нее Лиза. Инна поднимает руки, подавшись назад. «Хорошо», — говорит она, — «просто хотела тебе понравиться». Нормальный у нее смех, но все равно она флиртовала с ним. «А ведь я думала, что между ними ничего общего быть не может. Наша Мэри Поппинс, мисс Альбина, за ней такие мужчины ухаживают. Помнишь, какой-то кавказец все время за ней подъезжал на черной Волге, в белом костюме?» «Точно, белый костюм и черная рубашка, и белая кепка. Ребята его еще негативом прозвали», — хихикает Терехова. «И этот, который на гитаре играл под окнами школы, ну с длинными волосами», — вспоминает Инна, — «который еще на артиста похож. Иисус из Назарета», — кивает Терехова. «Да, да, помню. Мэри Поппинс у нас столичная штучка, а Попович обычный физрук. Он, между прочим, в Ленинграде учился», — защищает его Нарышкина. «И с красным дипломом закончил по физкультуре», — кивает Терехова. Это, знаешь ли, не ядерная физика. Достаточно просто здоровым как бык быть и сильным. У него гены хорошие, вот и все. Вон как у Инны, видишь, какие у нее ноги, потому и бегает как конь. Или у Яны, вон какие титьки выросли, а она наша ровесница. Несправедливо. Но-но, руки прочь от моих ног. Поднимает палец Инна. Все, я раздала. Кто у нас в прошлый раз выиграл? Лиза, вот и ходи первая. Нет, ты погоди, говорит Лиза. А чего она к моему Поповичу цепляется? Он вон какой умный. Сами видели, как на уроке про зоопарк рассказывал. Умный и внимательный. Такой внимательный, что в бассейне постоянно купальник Яны замечал. Вставляет Терехова и в комнате наступает тишина. Яне почему-то снова неловко. И а ну вас, Лиза бросает карты. Неохота мне с вами в карты играть. Пойду воды попью. Она встает и гордо уходит, завернувшись в одеяло. Наступает неловкая тишина. И чего ты наделала? Тихо спрашивает Инна у Оксаны. Вот зачем, а? Так лучше будет. Яна, Оксана поворачивается к ней. Тебе ведь в самом деле Попович не интересен, в самом деле. Немедленно открещивается она. Ну вот, ты об этом ей скажи. Только убедительно, а не так, как в прошлый раз. А то ты так замялась, что вроде, как и не против, а мы. Нет, я, ну мне он противен вообще, выпаливает Яна. Зачем мне взрослый мужчина? Это же извращение. Ты только при Лизе так не скажи, говорит ей Инна. Сохнет она по Поповичу с седьмого класса. Так что в общем мы тебя чего пригласили, чтобы вместе с тобой выработать план, стратегию, так сказать. И вот нашли большое поле, есть разгуляться, где на воле построили редут. Ты умеешь строить редуты? План, редуты строить я умею, в теории, моргает Яна, но не буду. Это очень грязная работа, я так понимаю. Землю копать нужно, а я это терпеть не могу. Нет, не только план, не только редут. Мы и подружиться с тобой хотим. Ты интересная девчонка и все такое. Но подругу нашу спасать нужно. Инна пододвигается к ней, у нее горят глаза. Давай поможем, а? Сведем Поповича и нашу Лизу, а разве такое не ну то есть? Яна теряется и оглядывается на Оксану. Та, кивает головой. Да, говорит она, это конечно осуждаемо обществом, но вот Ромео было 16, а Джульетте, вообще 12. Лизе уже скоро 15 будет. Мы их сведем, они задружат, а к окончанию школы, поженятся, и на свадьбе погуляем. Что за бред вы несете? В комнату врывается Нарышкина, хватает подушку и начинает что есть силы дубасить ею девчонок. Что вы несете, идиотки? Ай, прекрати, только не по голове. Лиза, я в нее думаю. Ой, и ты, а меня за что? Чтобы не поддакивала тут. Лиза наконец отбрасывает подушку и сдувает с лица упавший локон. Яна, не слушай ты их. Но тебе и правда Виктор Борисович нравится? Осторожно спрашивает Яна. Все затихают. Нарышкина садится на пол рядом с нею и собирает разбросанные по матрасу карты. Собирает и складывает в коробочку. Вздыхает. Наверное, да. Наконец признается она. Сама не знаю, но тянет к нему. Только я тебя умоляю, никому ни слова. Ладно, не будь как эти. Она бросает на девчонок испепеляющий взгляд. У-у-у, предательницы. Как дам сейчас, мы действовали исходя из принципов диалектики, говорит Оксана, которая сидит с взъерошенными волосами, ее прическа сейчас напоминает воронье гнездо. Принцип перехода количества в качество, между прочим, в классе никто не знает, только вот мы, тут сидящие, знаем. И это несмотря на то, что ты в анкете моей написала, кивает Инна. Как там, ты хочешь знать, кого люблю я? Его нетрудно отгадать, будь повнимательней. Читая, я буду буквы выделять, декламирует Оксана, и ведь выделила, там по буквам Виктор легко читается, хорошо еще, что все подумали на Витьку Малеева из класса, тут ты между струек прошла, точно-точно, а Яне обязательно нужно было рассказать, она теперь на нашей стороне, а Попович с нее глаз не сводил, чем-то она его зацепила, наверное, грудью, чего, в самом деле, так он любит, когда грудь большая, а у меня, как назло, не выросло ничего толком. ТЦ. Нарышкина прикусывает ноготь на большом пальце. Бюстгальтер побольше и ваты туда напихай, советует Оксана. Только не сразу все, а постепенно. Будто бы растет у тебя грудь. В таком возрасте она довольно быстро растет и... Ты дура, Инна поднимает подушку и обрушивает ее на голову Оксаны. Совсем ума нет, а если подействует, вот окажутся они наедине. Он к ней, а там, вата. И так далеко я еще не думала, признается Оксана, потирая макушку. Но ведь это же успех, он полюбит ее за богатый внутренний мир, а грудь потом еще вырастет. Девочки, твердо говорит Яна, давайте так, мне этот ваш физрук совсем не интересен. И я, конечно, хочу с вами дружить, но, по-моему, вы сейчас какой-то бред несете. Разве можно полюбить кого-то просто за грудь? Еще как можно, кивает Оксана. Ты чего, мальчишкам только это и подавай. О, кстати, раз уж в карты не играем, давайте я вам историю расскажу. Ну уж нет, никаких историй. Рассказывай, разрешает Лиза. Чтобы эта бегунья прекратила про меня сплетни тут распространять. Хоть немного ее осадим. Ну так вот, в одном доме на стене появился глаз. Просто самый обычный человеческий глаз. Я тебя не слушаю, посолю и скушаю. Я тебя не слушаю, посолю и скушаю. Инна зажимает уши и повторяет одну и ту же фразу. И что бы папа и мама девочки не делали, глаз все равно оставался на своем месте. Никак его нельзя было убрать. Тогда папа девочки просто повесил сверху ковер. Спасибо, тихо говорит Лиза, подсев рядом. Спасибо. За что? Удивляется Яна. Ну что смеяться не стала и дразнится. Я же понимаю, что между ним и мной большая разница. И вообще он учитель и нельзя ему. Но, да ни за что тут спасибо говорить. В конце концов и любви все возрасты покорны. Ха, фыркает Лиза. Будешь меня банальностями теперь мучить? Ты не знаешь, с кем столкнулась. Между прочим, это я придумала фразу, что любовь как букет роз. В нем попадаются шипы. И тогда маленькая девочка осталась дома совсем одна, и вдруг слышит, как из-под ковра раздаются тихие звуки, как будто кто-то плачет. Девочка встала, взяла фонарик и отодвинула ковер в сторону, а там, люби того, кем сердце дышит, кого забыть не в силах ты, кого твой взгляд повсюду ищет, кем заняты твои мечты, декламирует Яна шепотом, прикрывая рот ладонью. Лиза фыркает со смеху. Туши, говорит она. 4 балла за старание, но, она закатывает глаза, вот, слушай, не влюбляйся с малых лет, от любви таблеток нет, так, а для кого я страшную историю рассказываю, упирает руки в бока Оксана, там сейчас самый цимис будет, в подвале оказывается промышленная мясорубка установлена и цыгане из папы и мамы девочки пирожки на вокзале продают, а вы тут шепчетесь, не слушаю, посолю и скушаю. Глава 16, Яна Баринова. Новенькая в 8 классе средней школы 3. Много позже, когда все уже заснули, Яна встала и потихоньку, чтобы никого не разбудить, пошла на кухню, попить воды. Квартира у Нарышкиных была очень большой, с высокими потолками, сталинской застройки и комнаты тоже, как дворцы прямо. Вот и кухня была размером, наверное, с Янину квартиру, а еще на кухне было очень нарядно. Она раньше никогда не видела, чтобы на кухне стояли шкафы со стеклянными дверцами, за которыми словно в музее на выставке, стояли хрустальные сервизы и чайные пары. Среди сервиза и фарфора стояли фигурки 7 слоников и веселый человечек в шортах с подтяжками и с кружкой пива в руке. На кухне горел свет, потому что за столом уже сидела Оксана Терехова, которая задумчиво смотрела перед собой в открытую книжку, рядом стояла кружка с остывшим чаем. «О, барышня!» Приветствует она ее, поднимая голову и закладывая книгу закладкой. Что, тоже не спится? Испугалась рассказа про глаз в стене? Да нет, попить захотелось, отвечает Яна. И почему опять по фамилии? Так не барыня же, а барышня. Ласково. Вон в фильме про Октябрьскую революцию постоянно в трубку кричат барышня. Смольный, пожалуйста. Значит, не обидно. Барыня, это старая и толстая дура, которая кричит и на злую мачеху из Золушки похожа. А барышня... Это молодая принцесса. Ну если принцесса, против принцессы Яна не возражает, принцессой быть приятно. Она наливает себе воды из графина и садится напротив Оксаны. Смотрит по сторонам, как красиво у Лизы на кухне, говорит она. У нас ни одной такой большой комнаты нет и шкафы все какие-то страшные. От старых хозяев остались, а часть соседи подарили. Мы ж без мебели переехали, мама говорит, что купим скоро. Конечно, у Лизы на кухне красиво, хмыкает Оксана. Знаешь же, кто у нее родители. У Лизы всегда все самые лучшие. Она отдыхать за границу ездила, в Болгарию. У нее джинсовый костюм есть и магнитофон свой. Она говорит с легкой горечью, и Яна делает себе заметку, не говорить с Оксаной про родителей Лизы. Видимо, больная тема. Я часто к Лизе в гости прихожу, тем временем говорит Оксана. У ее родителей шикарная библиотека, чего только там нет. Вот, например, она показывает обложку книги. Обложка цвета слоновой кости, на ней в виньетках и завитках надпись «Анны Серж Галлон» и чуть ниже «Анжелика». Издательство 1971 года. «Никогда такой книги не читала», — говорит Яна. «Интересная, очень», — кивает Оксана. «Правда, родители не разрешают Лизе книги давать почитать, так что я сюда как в читательский зал в библиотеке хожу. Тут беру и читаю. У нее родители дома не часто бывают, так что все нормально. Да и тихо тут. У меня дома», — она машет рукой и морщится. «Странно, что ей физрук нравится, он же взрослый», — переводит Яна тему в более безопасную, как ей кажется, плоскость. «Олеша Попович, странный. Полгода назад появился, сперва как мешком по голове стукнутый ходил, от Альбины шарахался, на уроках козел козлом был, а потом его баба бросила. Изменился сразу же, никто не видит, а я, вижу, совсем другим стал», — сообщает ей Оксана, глядя на свою кружку со остывшим чаем. «Шутить начал, но не обидно как раньше, а ну по-другому. Альбины бояться перестал, со всеми на равных общается. Альбина сначала опешила, а потом правила игры приняла, продолжает его дразнить, а он не ведется, хотя раньше, как пластилиновый был». «Как ты много знаешь», — говорит Яна, выпивает воду из стакана и доливает еще немного из кувшина. «Я все знаю, Лермонтович, этот рыжий конопатый, по Нарышкиной сохнет, все время перед ней выделывается, лишь бы заметила она его, а она его в упор не замечает, хоть тресни. Вот он в тот раз с Борисенко и подрался, а Артур Борисенко, он странный, холодный такой, словно не от мира сего, как будто взрослый уже, понимаешь. В общем, если эти двое будут драться, то там хоть святых выноси, никто не сдастся, пощады не будет. У Борисенко старший брат, каратист, в прошлом году на городской дискотеке пятерых хулиганов поколотил. Говорят, что может кирпичи рукой ломать», — говорит Оксана, подпирая голову рукой. «А у Альбины, нашей Мэри Поппинс, нет никого. Говорят, что она в какого-то военного влюблена была, а его за границу отправили, а ее по квоте к нам, в Колокамск, вот и тоскует. А Попович, он же безобидный, вот она на нем и отрывается». «В смысле безобидный?» — не понимает Яна. «А в прямом, хотя», — Оксана смотрит на Яну в упор, — «ты же не понимаешь, да, ну да, конечно, мужикам от женщин только одно и нужно, вот, поматросит и бросит, ты им откроешься, а они тебе в душу насрут и потом еще стоят и смеются, только одно и надо. Ты про любовь, дура ты, барышня, я про секс. Ты что, не знаешь, что такое секс?» «Конечно знаю», — протестует Яна, понимая, что на самом деле знает она мало, но признаваться в таком стыдно. «В старой школе была одна девочка, которая что-то рассказывала про это, но с ней старались не водиться, про нее слухи всякие ходили. Однако, что это то, чем занимаются после свадьбы, это то, от чего появляются дети и чем ни в коем случае нельзя заниматься без любви, она знала точно». «Не знаешь», — хмыкает Оксана, — «видно же, что не знаешь». «Еще как знаю, я уже занималась этим с парнем», — гордо говорит Яна, и ее сердце пропускает удар. «Можно ли считать за секс то, что она делала в детском саду, когда показывала одному мальчику все в обмен на то, что он тоже все покажет? Наверное, можно. Кроме того, тогда она была уверена, что любит Никиту. А во, серьезно? Ну ты даешь», — удивляется Оксана. «Ну я-то сразу поняла, что ты бывалая, вон как лихо купальник натянула и вперед, а там же все видно в этом купальнике. Мне бы стыдно было, но теперь-то все ясно, у тебя просто уже было. А расскажи как». Она пододвигается ближе, ерзая на стуле. «Как это было? Ну в смысле где и с кем? Кто этот парень? Было больно? Говорят, в первый раз всегда больно и кровь идет. Это правда? Его звали Никита», — признается Яна, понимая, что не так уж и много может рассказать, прежде чем Оксана поймет, что она ее вокруг пальца водит. «И-и-и, ну это в лагере было, в душевой. О, как с нашей вожатой», — поднимает палец Оксана. «Там такая история была, закачаешься, ну ладно. Рассказывай, как все было. Вы целовались? В губы? С языком? Ты его целовала? Сколько раз? Куда? Засосы оставила? Как много вопросов. Я не помню все в таких подробностях», — краснеет Яна. «Дело было давно, в детском садике, но она про это рассказать не может. Все же тогда этим занимались, показывали друг другу, ну до тех пор, пока их нянечки не застукали и не наказали. А дома ей еще мама лекцию прочитала. Да ладно, я бы свой первый раз запомнила. Я вот хочу, чтобы это было со взрослым парнем. Ну то есть, чтобы я взрослой была, понимаешь? Чтобы у меня такие же ноги, как у Инны Коломеец, были и такая же грудь, как у тебя. И куртка джинсовая, как у Нарышкиной. И букет роз. Вот не маленький такой веник, а прямо букет-букет. И чтобы он мне засосов понаставил везде. Засосов, не понимает Яна. Это что еще такое, как объяснить? Чешет в затылке Оксана. Ну это когда потом ходишь вся в синяках таких маленьких, на шее больше всего. У нас в лагере вожатая одна тоже с физруком любовь крутила, вся в засосах на утреннюю линейку пришла. Вот и я так же хочу. А как у вас само это дело происходило? Было больно? Да нет, отвечает Яна, и ей становится неловко. Получается, она обманывает Оксану, но обратного пути уже нет. Вон она с каким восхищением на нее смотрит. Нужно что-то придумать. Но что, было приятно, наконец говорит она, и никакой крови не было. Ну, разве чуть-чуть, везет, вздыхает Оксана. Значит, тебе целку не больно порвали, но тут уж каждому свое. Мне старшая сестра рассказывала, что есть даже такие, кому хирургическим путем удаляют. Вот жуть, серьезно, удивляется Яна, что-то там вырезают. Сестра так рассказывала, гордо говорит Оксана, а она в медицинском учится, так что знает. Они там на трупах настоящих операций проводят, представляешь, а откуда они трупы берут, откуда, из морга известно, вот помрешь ты, а потом тебя в морг, а потом, в институт, чтобы тренироваться как аппендицит вырезать, не на живых же людях студентам тренироваться, а как же похороны, ну значит пустой гроб хоронит, наверное, я не знаю. Говорит Оксана, откуда-то они же берутся. Сестра говорит, там такой запах стоит, что половину девчонок сразу же тошнить начинает. Но был один парень, которого не то, что не тошнило, а даже нравилось. Она с девчонками потом за ним проследила. Так он, оказывается, на чердаке кошек между собой сшивал. Кошек, но зачем? Откуда я знаю? Нравится ему такое. Наверное, в душе он фашист какой-нибудь. Усыпил двух кошек эфиром и сшил их вместе. А потом еще и смеялся над ними. Бедные кошки. А что с ними стало? Не знаю. Этого в милицию они сдали. А кошек, ну, наверное, расшили. Они же медики. И поколотили еще. Кошек? Зачем бедных кошек еще и бить? Да не кошек поколотили. Этого психа, что их вместе сшивал, поколотили. Ты чего? Совсем меня не слушаешь, барышня? Слушаю я. Слушаю. Чего вы шумите на кухне? Ночь полночь, а вы шумите. В дверь входит Инна Коломеец и зевает во весь рот. Встает на цыпочки и сладко потягивается. Пижама-ночнушка поднимается, открывая вид на ее бедра. Вот какие у нее все-таки ноги красивые, говорит Оксана с плохо скрываемой завистью. Словно мраморная скульптура. Бегунья из 8А, как будто Микеланджело лепил. Или Родин. Ноги – это мышцы, говорит Инна. Приседай и бегай, у тебя будут. И ничего, они некрасивые. Она приподнимает ночнушку. Нормальные ноги. Ты просто мои не видела, вздыхает Оксана. У меня они просто косточки и все. Не растет ничего. Это гены. У меня старшая сестра тоже худая. А у Яны вон какие бидоны. Ее если в воду столкнуть, она не утонет. И ведь мы ровесницы. Хватит моб-грудь обсуждать. Краснеет Яна. Я не виновата, что она у меня выросла. Это не вина, а везение. Выигрыш в генетическую лотерею, говорит Оксана. Но как говорят, не родись красивой, а родись счастливой. Зато я умная, вот, была бы умная, шла бы спать, зевает Инна. Чего вы тут сидите, а чем языками чешете? Ну, колитесь, болезные, что обсуждаете? А у Яны уже секс с парнем был, тут же сдает ее Оксана. Представляешь, она говорит, больно не было и крови чуть-чуть выбежала. Парня Никитой зовут, это ее парень в старой школе. Они в лагере этим занимались. В душевой как та пионер вожатая. Тоже со всем пионерским отрядом, моргает Инна. А во, вот ты смелая. Да нет, машет руками Яна. Все не так было. А, так он взрослый. Наверное, комсомолец. Вожатый. Ну, раз в лагере все было. Отвел ее в душевую и бедная девочка. Оксана с сочувствием смотрит на нее. У тебя, наверное, моральная травма. А, нет, он был мой ровесник. И ну мы просто. Так все-таки один парень был. А ты мне, как та вожатая в душевой, закатывает глаза Инна. Я уж подумала, у меня сон как рукой сняло. Но с другой стороны, теперь-то понятно, почему ты такая смелая и в этом купальнике перед всеми щеголяла. Тебе-то терять уже нечего. Ты все уже видела. А ну расскажи, как это? Да не было ничего. Я преувеличила все. Ну уж нет. Инна отодвигает стул и садится с ними за стол. Уж нет. Теперь я тебе не поверю. Видно же, что опыт у тебя есть. Ну чего ты жмешься? Мы все знать хотим. Нам тоже все это предстоит. Можно же опытом поделиться. С лучшими подругами. Лучшими подругами? Оксана поднимает взгляд к потолку и кивает. Ну да, мы, твои лучшие подруги в третьей школе. Вот именно. А я, самая лучшая твоя подруга. Кивает Инна и кладет голову на сцепленные пальцы рук. Ну расскажи. Мне вот всегда страшно было, ко мне в лагере один мальчик приставал и даже руку в трусы засунул, а мне страшно стало, хотя он мне нравился. Представляете, вот сразу руку в трусы, дурак. Да я и сама ничего не знаю. Протестует Яна. Я вот даже что такое засос не знаю. И как его ставит. Ой, да чего тут знать-то. Машет рукой Инна. Мы в летнем лагере одной девчонке всей комнатой засосы ставили, чтобы один парень ее заревновал и заметил. Ничего тут сложного нет. Серьезно? И как он ее заметил? Моргает Оксана. Как это действует вообще? Конечно, заметил. Весь лагерь заметил. Правда, с засосами мы перестарались. Потом ее родителей вызывали и директору по шапке прилетело, многовато засосов на ней было. Но вот если парочку, скажем, поставить, то сразу все поймут, что у тебя парень есть. А это заставит других парней начать воспринимать тебя как женщину. Понимаешь? А что так можно было? Блин, нужно мне парочку поставить, бормочет Оксана. Может, тогда на меня начнут внимание обращать? Железно, кивает Инна. Но, да что это за засосы то, не выдерживает Яна. Все про них говорят. О, господи, ну иди сюда. Инна встает и подходит к ней. Яна непроизвольно встает из-за стола. Инна отбрасывает волосы в сторону движением головы. Голову наклони, говорит она, и не дергайся. Будет щекотно, но ты терпи. Первый раз всегда щекотно. Вот так, Яна наклоняет голову на бок и убирает волосы с шеи. Да, вот так, и начали, губы Инны прикасаются к ее шее, и Яна едва сдерживает хихиканье. Мягкие губы, это неожиданно приятно, признается она. Ой, а вот сейчас больно. Должно быть больно, там же синяк потом остается, говорит Оксана. И мне тогда парочку поставьте, чтобы было. И чем это вы тут занимаетесь? Слышится голос от дверей. В дверях кухни стоит Лиза Нарышкина, упирая руки в бока. Что это на моей кухне происходит? Мне ставит засос, говорит Яна. Щекотно. Я, следующая. Поднимает руку Оксана. Лиза, а можно эту книжку почитать взять? Глава 17. Здорово. Меня зовут Максим. Парень, который перегородил ему путь, протягивает ему руку. Виктор без раздумий пожимает ее. Ладонь твердая, рукопожатие сильное. Но в меру, новый знакомый не пытается раздавить ему руку, ничего такого. Здравствуйте, а я, Виктор. Очень приятно, говорит Виктор, пожимая руку в ответ. Я знаю, кто ты, брат рассказал, бросает ему парень. Пойдем, отойдем, разговор есть. Конечно, кивает Виктор и с сожалением смотрит на подъезд своего дома. У него в сетке авоське молоко и творог, и если с молоком в стеклянной бутылке с зеленой крышечкой из фольги ничего не будет, то творог, завернутый в вощенную бумагу, может и раскиснуть. Впрочем, наверное, ненадолго они в сторону отойдут или... «Катя!» — кричит он, увидев знакомую конопатую молнию в клетчатой юбке. «Кать, подойди, пожалуйста!» «Дядь Вить!» Конопатое чудо прибегает и встает рядом, как вкопанное. «А вы куда? Откуда? А кто это с вами?» «Знакомый!» «Катя, возьми, пожалуйста, у меня сетку и отнеси домой, в холодильник поставь!» Просит ее Виктор. А я потом тебе леденец куплю. Леденец? А когда? Сегодня? Дайте, дайте, дайте. Как не сегодня? Вы же обещали. Завтра слишком поздно будет. Виктор вздыхает и говорит, что леденец будет завтра, что сегодня он не успел, но обязательно завтра раздобудет. И что авоську нужно ее маме отдать лучше, Глафира Семеновна сама знает, куда что положить. И что завтра обязательно? Нет, кляться могилой матери он не будет. Его мама пока жива и здорова, но обещает, что обязательно. Он провожает взглядом конопатую рыжую молнию в клетчатой юбке, которая стремительно уносится в подъезд, унося с собой авоську с двумя бутылками молока и полкило творога. Переводит взгляд на своего нового знакомого. «Ну так что, пошли?» – спрашивает он у него, и тот кивает в ответ. Следуя за Максимом, он заворачивает за угол большой трансформаторной будки из красного кирпича. За будкой повсюду раскиданы окурки. Стоит смятая жестяная банка из-под краски, много битого бутылочного стекла зеленого цвета. Обычно за будкой толкутся несколько местных алкоголиков, которые проводят свои дни в поиске, с кем бы сообразить на троих, но сегодня тут пусто. «Ну», — говорит Максим, остановившись и поворачиваясь к Виктору, — «что скажешь, на какую-то конкретную тему?» Немного теряется Виктор. «Или мы просто так поболтать? На самом деле мне есть что сказать практически на любую, но это как минимум невежливо. Я бы предложил, допустим, о засилье буржуазного взгляда на жизнь среди ты, физрук, который моему брату по шее надавал», — прищуривается Максим. «Ты же по шее? Не было такого. За последние ХМ, даже не помню, когда я кому-то по шее давал», — моргает Виктор. «А кто твой брат? Не прикидывайся. Артур Борисенко», — повышает голос Максим. «Ах, да, точно, да, я его за шиворот схватил, и его и второго мальчика тоже, они драку затеяли. По шее не бил, нельзя в таком возрасте по шее бить, там куча кровеносных сосудов проходит, да и позвоночник только вытягиваться начинает, можно повредить чего», — говорит Виктор и делает шаг назад, уходя от удара ногой в голову. «А во», — говорит он, неожиданно, но очень травматично, «а если бы я голову не убрал, так же можно человеку сотрясение мозга сделать. Ты что, издеваешься? А ну, вставай и дерись». Максим встает в боевую стойку, слегка поведя головой в сторону и присев. Одну руку выставляет вперед, на ней оттопырен мизиницей большой палец. На второй руке, ближе к груди, оттопырены уже три пальца, указательный, большой и мизинец. Как будто он поклонник хэви-метал-рока, ну или Казуба Фомета показывает. И тут в голове у Виктора щелкает, он вспоминает, где видел и такие пальцы в растопырку, и это вот движение головой и плечами, когда встаешь в стойку. «Выход дракона», ну конечно же, знаменитый фильм с Брюсом Ли, который мотивировал миллионы поклонников по всему миру начать заниматься боевыми искусствами. «Секундочку», думает он, «а ведь кто-то же говорил, что у Артура Борисенко старший брат, каратист. Получается, это именно он?» Виктор еще раз бросил быстрый взгляд на старшего брата Артура. Конечно, можно было бы решить этот конфликт по-разному. В конце концов убежать и вызвать милицию, спрятаться дома, или шагнуть вперед и отвлечь его внимание, пройти в ноги, бросить на землю и неторопливо, подконтрольно, не давая себя ударить, выйти на удушающий, самый простой и контролируемый исход. Панчеры мало что могут сделать в партере, пытаются ударить, конечно, но когда вы возитесь на земле, ударить сильно можно только в одном случае, если ты сверху. Однако все эти способы решения конфликта не решат самого главного, и Максим, старший брат Артура Борисенко, так и останется ему врагом. Чтобы на самом деле глубоко уладить конфликт, ритуальный поединок должен быть по правилам вызывающей стороны, то есть в данном случае, Максима. «Хорошо», — говорит Виктор и расстегивает мастерку. «Какие правила? Лежачего не бьем. Кто сдался, тот проиграл. Вырубили или не можешь продолжать? Проиграл. Только кулаки, никаких ножей или кастетов», — коротко перечисляет Максим, и Виктор кивает в ответ. Судя по всему, опыт уличных боев у Максима богатый, вон и свод правил наизусть знает, и не удивился вопросу. Что же, это уже шаг вперед, идет. Виктор снимает мастерку и едва удерживается от того, чтобы бросить ее на землю, как это делает Брюс Ли в конце фильма, стягивая с себя разорванную майку. Это Брюс Ли себе такое позволить может, у него этих майк вагон, наверное, а у него эта мастерка последняя, ГДРовская, замарает так, что не отстирать и все. Где другую искать? Так что он аккуратно вешает ее на деревянный забор рядом с будкой и вертит шеи в стороны, разминаясь. Согревает запястья и голеностопы. Ловит хмурый взгляд Максима и улыбается в ответ. «Все, заканчиваю», — говорит Виктор, поднимая руки. «Просто интересно, ты же каратист? Какая школа? Киокушинкай, Ашихара, Фудакан, Сида Карате, школа Тигра и Дракона». И Максим легко меняет ноги, перебрасывая вес вперед и назад, будто танцует. Виктор только бровь поднимает. «Нет такой школы. Значит, не карате. Одно из ответвлений ушу. Ну тут он не так уж и много знает, кроме шаолиньского ушу и ушу саньда. Ах, да еще же винчун. Стиль юной весны, практикуемый мастером и поизучаемый самим Брюсом Ли. Как там сказала Альбина Николаевна, в хининрамидаст хироманзда, не так ли? Будучи в Риме, поступай как римлянин». Виктор меняет стойку. Если раньше он держал сжатые кулаки у головы, в классической стойке советского бокса, то теперь он выпрямляет корпус, разворачивая плечи так, чтобы стоять прямо, чуть приседает, выставив левую ногу вперед и перенеся вес тела на правую, позади. Его руки, они раскрываются в ладони, пальцы выпрямлены по отношению к противнику, обе ладони находятся на одной линии, левая чуть впереди, а правая ближе к груди. Глаза смотрят на противника спокойно и твердо. Стойка мастера Ипмана. Глаза Максима слегка округляются, но он справляется с собой и снова нахмуривается, медленно скрадывая расстояние между ними. Виктор следит за его приближением. Стойка Ипмана и вся школа юной весны просто прекрасны в отражении прямых ударов и ужасны, если твой противник – боксер. У юной весны нет защиты против хука или апперкота, в школе юной весны бойцы держат корпус и голову прямо. А если ты всегда знаешь, где находится голова противника, то попасть в нее намного проще. В бою с хорошим боксером, если вычесть из уравнения удары ногами, то попасть ему в голову довольно сложно. Бывает, что невозможно. Есть и свои хитрости в этом, тем не менее стиль Вин Чун не для ринга. Это стиль для поединка на коротке, схватки с возможным применением оружия, ножей и бабочек, которые так легко ложатся на движение Вин Чун. Однако против боксера советской школы, если речь идет о ритуальном поединке, Виктор никогда бы не выбрал ни этот стиль, ни эту стойку. Однако сейчас против него стоял парень, который увлекался карате в 80-х, а эти ребята делали все, чтобы не быть похожими на боксеров. Они отрицали хук и возводили в абсолют суки, прямой удар кулаком или шута, удар ребром ладони. Они очень много работали ногами, мавашигири, урамавашигири, уширагири, якогири и предпочитали прямые блоки уклоном. И если старший брат Артура такой же каратист, то и вести бой будет именно так. И школа юной весны была создана как раз для того, чтобы противостоять прямым ударам. Максим подшагивает вперед и снова наносит удар в голову ногой, но на этот раз Виктор не уклоняется и не уходит назад. Он наоборот, шагает вперед, контролируя колено накладкой ладони и оказываясь совсем рядом. Отводит в сторону поспешный выпад кулаком правой руки и обозначает удар кулаком, остановив руку у самого лица. Максим отпрыгивает назад, его лицо багровеет. Он разминает шею и взмахивает руками. Бросается в атаку, на этот раз, прямой кулаком в лицо. Удар слишком быстрый, чтобы его блокировать, но это Виктору и не нужно. Он убирает голову чуть в сторону и ловит руку Максима на возвратном движении, положив ладонь на предплечье и чуть отжимая его вниз. Его правая нога идет вперед, стойка санчин, песочные часы, в ближнем бою защита и одновременно устойчивость. Левая рука ложится на вторую руку, не давая Максиму атаковать и все. С того момента, как ладони Виктора лежат на предплечьях противника, он может даже закрыть глаза, все равно он будет чувствовать каждое движение и не даст себя ударить. Принцип Вин Чун – липкие руки. Твои ладони как будто прилипают к предплечьям противника, повторяя каждое его движение, а на самом деле, направляя их. Он пытается ударить в лицо, легкое нажатие на предплечье и удар уходит в сторону и чуть вниз. Противник вынужден тратить силы, преодолевая сопротивление. Он словно находится в липком киселе, каждый его удар, предсказуем и замедлен, контролируемо. Если он пытается действовать резко и непредсказуемо, то Виктор перехватывает предплечье захватом и чуть-чуть дергает на себя. Когда человек теряет равновесие, он не может ударить, все его заботы в этот момент о том, как восстановить равновесие. Рывок, толчок, и вот уже старший брат Артура Борисенко теряет равновесие и взмахивает руками, падая. Виктор едва успевает его подхватить, там же бетонное стекло, битое повсюду, изгвоздается весь и порежется еще. «Как ты это сделал?» Максим уставился на него требовательным взглядом серьезных глаз. «Что это такое? А повторить сможешь?» Он высвобождает руку и снова становится в стойку. Но на этот раз Виктор не чувствует исходящей от него враждебности. Он словно на спарринге, на татами или за канатами ринга стоит. «Бью прямой правой», предупреждает его Максим, и вместе с ударом делает шаг, проводя ногой полукруг, выверенный от суки, удар и шаг одноименной ногой. Виктор снова ловит руку на возврате, кладет ладонь на предплечье, предсказуемо перехватывает вторую и дергает на себя коротким рывком. На этот раз Максим удерживается на ногах, но Виктор добавляет еще рывок и толчок и снова удерживает его от падения. Что это за школа? В глазах у Максима загорается огонь истинного адепта боевых искусств. «Я никогда такого не видел. Как это у тебя получается? А если я вот так, то я вот так, а потом вот так, и вот отсюда я тебя бросил бы спиной на бетон. Круто. Покажи, как ты это делаешь. Это называется шиханага, бросок на четыре стороны, потому что когда ты контролируешь противника в предплечье и локте, ты можешь выбирать, куда и как его бросить. Обычный бросок из дзюдо не имеет такой избирательности, а тут прямо делай, что хочешь. Вот, смотри, Виктор перехватывает руку Максима и ведет ее по дуге вниз, а затем вот так, проносишь ее вот тут и разворачиваешься всем телом. Видишь, если так бросить, то можно и руку сломать, можно. Можно сустав из суставной сумки выдернуть и перекрутить. А можно, аккуратно так на попу посадить, без травм и драм. Вот, а как ты руками? Что это за блоки такие, ладонями? Это и не блоки в общем. Это техника липкие руки из Винчун, стиль Брюса Ли. Если раньше в глазах Максима пылал огонь, то тут разгорелось целое пламя. Интересно, подумал Виктор, судя по всему парень как минимум его ровесник, ему лет 25, а то и больше, а так по Брюсу Ли фанатеет. Хотя это ж 80-е, тут все по-другому. И еще, народ в это время неискушенный, искренне верит, что можно как Брюс Ли ногами махать и все проблемы решаться сами собой, хотя в жизни обычно именно с этого все проблемы и начинались. Слушай, ты в общем не обессудь за пацана моего. Тянется в затылок рукой Максим и яростно его чешет, отводя глаза в сторону. Если за дело ему надавал, так и правильно. Я вообще тебе разрешение даю его буцкать, если что, будет выламываться, скажешь, что я разрешил, нечего ему из себя умника строить. Или ну я вообще-то против физического насилия в отношении детей, но учту, обещает Виктор, представляя себе лицо Артура, когда он ему такое заявит. А я сам ну ребят иногда тренирую, понимаешь, у нас вроде как кружок по интересам, слушай, а научи вот этому, а, загорается Максим. Винчун же, стиль самого Брюса Ли. Ну вообще-то Брюс Ли создал джит-кунда, путь опережающего кулака, а Винчун он учил в юности, у мастера Ип, поправляет его Виктор. А ты и джит-кунда знаешь, в глазах у Максима вспыхнул совсем уж демонический огонь, и Виктор на всякий случай сделал шаг назад. Не то чтобы знаю, сказал он, читал книгу, общие принципы усвоил, да и некоторые приемы тоже. Джит-кунда это же и не стиль в общем, скорее принцип. Там вроде как каждый под себя сам все разрабатывает, с учетом строения тела, особенностей психики и социальной среды. Охренеть, говорит Максим. Слушай, ведь не впадлу, научи, а? Вот чего тебе стоит, а я тебе ну хочешь денег заплачу, или вещичек достану, у меня знакомый матрос дальнего плавания есть, у него всегда можно найти что-нибудь. Слушай, а могу с девчонками классными познакомить, ты только научи, говорит Виктор. Да я сам не то чтобы умею. Вот что умеешь, тому и научи, твердо говорит Максим. Чего ты ломаешься? А я еще парней приведу, деньгами скинемся. Ну уж нет, упирается Виктор, вспомнив про статью Уголовного кодекса РСФСР за обучение карате. А тут, как говорится, группой лиц по предварительному сговору с целью извлечения прибыли посадит как пить дать. Нет так и нет. Покладисто соглашается с ним Максим. Не надо никого нам, только мы вдвоем, учитель и ученик. Ну как Брюс Ли Ипман, научи. Глава 18. Это когда вот так, принимаешь удар ногой снизу, майгерики аге вот так, на внешнюю сторону предплечья. Не гиденбарой, а с поворотом корпуса. Это мастерский блок, в свое время меня во Владике научили, когда там секцию карате еще не разогнали. Говорит и говорит Максим, он показывает что-то, размахивая руками, и время от времени Виктору приходится напоминать ему, что у него в руках маленький ножик, предназначенный для чистки картошки. За это время Маским уже успел рассказать, что поступал в Тихоокеанское высшее мореходное училище во Владивостоке, мореходку, как назвал он ее сам, что был комиссован по состоянию здоровья и в армию не взяли, хотя должны были потом во флот определить, что там, во Владике он начал ходить в секцию карате, а потом ее разогнали, потому что закон приняли и запретили карате преподавать. Но он многому там научился и теперь своим пацанам тоже в подвале помогает, все же лучше, чем вот купить и курить всякую дрянь. Государство должно помогать спортсменам, а оно палки в колеса ставит. А у них 20 парней и все крепкие, никто не курит и не пьет, все спортом занимаются. Подвал в многоэтажке от мусора очистили и ремонт сделали, даже старые маты выпросили в дюш, теперь занимаются. По фотокопиям с самоучителя и тому, чему самого Максима во Владике научили, а тренер у них был, настоящий черный пояс. Матрос дальнего плавания, в посольстве работал, ну там и научили, в Токио, ногой мог кирпич разбить. И вообще, показывал, как все. Вот, например, принцип твердым по мягкому и мягким по твердому, как и завещал Масута Цуаяма. Вот, если эдак выставить костяшку, то получается руитакей, или по-японски, голова демона. Показывает Максим, выдвигая среднюю костяшку и сжимая кулак. Видишь, правда на голову похоже. Ты не отвлекайся, говорит Виктор. Картошку чисти, а то мы с тобой без ужина останемся. Да кому нужна эта картошка? Пошли ко мне, у меня ужин готовый есть, отвечает Максим, снова хватаясь за нож и грязную картофелину. У меня мама поваром работает в заводской столовой, дома всегда готовые котлеты. Давай я и тебе принесу, дядя Витя. А дядя Витя, на кухне появляется конопатое чудо по имени Котя. А это кто? Он теперь с нами жить будет? А тетя Самира сегодня опять плакала. И Алтын-Гуль тоже плакала. Говорит, что полк джох, а Зурабишвили в театр ушли. А сегодня мне леденцы будут, совсем джох, произносит вслух Виктор. А ведь месяц только начался. А это, дядя Максим, он старший брат моего ученика. А мама говорит, что он непутевый. Радостно доносит Катька до мнения широкой общественности. Нурдин этот, потому и полк джох. Дядь Вить, а этот, путевый, а то у нас места нет. Разве что к Батару его подселить, а Батар опять с синяком пришел. Мама говорит, что он Казанова. А что такое Казанова? Это потому что, он казан большой купил, а ну хватит к людям приставать, стрекоза. На кухне появляется тетя Глаша и окидывает фронт работ взглядом. Витька, никак решил картошку пожарить? Чего же к девчонкам не зайдешь, они ж тебя приглашали. Так приглашали меня одного, а у меня гость. Кивает Виктор на Максима. Старший брат моего ученика, зовут Максим. Здравствуйте. Максим откладывает нож и встает, кланяется, словно в фильмах про загадочную Азию. Приятно познакомиться. А это, Глафира Семеновна, душа и сердце нашей коммунального общежития для молодых специалистов. Представляет ее Виктор. От ее зоркого глаза не укрыться во тьме ночной, при свете дня информационный центр почище, чем ТАСС. Очень приятно. Кивает Максим и снова садится. Берет в руки нож и очередную грязную картофелину. Смотрит на нее с сомнением. Если с нее всю грязь стряхнуть, то веса раза в два меньше будет, говорит он. Опс, на торгашей нет. Ты пока чисти картошку, а я лук почищу и порежу. Сперва нужно, чтобы лук карамелизовался и... Вить, а ты на чем жарить собрался? Спрашивает тетя Глаша, открывая общий холодильник. Да на маргарине, у меня кусочек остался, говорит Виктор. Масла-то растительного нет, ни растительного, ни сливочного. В магазине говорят, что в следующий четверг завезут, но, наверное, опять с утра, а я с утра в школе буду. У меня вот кусочек сала есть. Напожаришь себе картошку, не дело, когда мужик на маргарине сидит. Да и гость у тебя вон какой здоровый, наверное, и аппетит соответствующий. Говорил я тебе, пошли ко мне домой, добавляет Максим. У меня дома все есть. Давай я тебе завтра масла принесу. Неудобно к тебе домой идти. Ты же с мамой живешь. Это она со мной живет. Я просто ну не определился пока. Самое главное сейчас, это тренировки. И Максим выбрасывает кулак вверх. Время не трать даром, молод ты или стар. И научись ударом отвечать на удар. Пусть крепче булатной стали станет твоя рука. Чтоб зря враги уповали на мощь стального клинка. А он у тебя еще и поэт. Кивает тетя Глаша, положив кусок сала перед Виктором. Вот, нарежешь, растопишь, будет вкусно, а еще шкварки получатся. Пальчики оближешь. А давайте и вы с нами, Глафира Семеновна, предлагает Виктор. Картошки у меня много, правда она мелкая, но ничего. Максим у нас сторонник постоянных тренировок. Очистка картофеля укрепляет связки кисти и пальцев. Это так необходимо для ударов рука копья и захватов лапы тигра. Да, Максим тут же отбрасывает дочищенную картошку и выбирает другую, помельче. Не знал. Так вот как ты тренировался. Постоянная тренировка. Иди сюда, картошка. Я уже поужинала с Катькой, отвечает тетя Глаша. Да и стирка у меня. Давай в следующий раз. Она кладет свою крепкую руку ему на плечо. Не засиживайся, завтра работа с утра. Время позднее. И не говорите, Глафира Семеновна, вздыхает Виктор. Тетя Глаша забирает неугомонную Катьку и уходит с кухни. Обычно вечером на коммунальной кухне не протолкнуться, но это длится недолго. Они с Максимом засиделись на улице, обсуждая единоборства и приемы, фильмы и Брюса Ли с Джеки Чаном, так что даже стемнело. И когда у Виктора заурчало в животе, было уже почти 11. Быстро приготовить картошку, попить чаю и лечь спать. Вот и все планы на остаток вечера или вернее, остаток ночи. Виктор споро порезал сало на тонкие ломтики, включил газ и поставил тяжелую чугунную сковороду на огонь, отрегулировал пламя и принялся нарезать очищенный лук полукольцами. Чтобы глаза не щипало, нужно нож в холодной воде намочить, советует Светлана от дверей. «Витька, а ты чего к нам не заглянул? У нас на ужин плов был, такой вкусный-вкусный. Мы в своей столовой на объекте взяли, у нас повар из Ташкента. Я тете Глаше говорила, а у меня гость, вот и постеснялся в гости заходить. Света, познакомься, это Максим. Максим, это Света. Максим, старший брат одного из моих учеников. А Светлана, нимфа коммунального общежития номер 10. Надеюсь, что номер относился к общежитию». Прищуривается Светлана, присаживаясь к столу и глядя на то, как Максим чистит картошку. «И ты не имел в виду, что я, десятая по счету нимфа в твоем черном сердце, Полищук? Как можно?» – обижается Виктор. «В моем сердце ты всегда номер один. Вернее, сперва мама, потом Коммунистическая партия Советского Союза, потом заветы 27-го съезда ЦК КПСС, потом пятилетка, а уже потом. Вот скотина!» – беззлобно ударяет его в плечо Светлана. «А ведь я поверила, что я у тебя в сердце номер один. Но куда мне с мамой конкурировать? Светка, ну где ты?» В кухню врывается Марина. «Ой, Вить, привет. Светка, где у тебя кассеты с AC/DC? У меня Наташка на работе просила дать послушать. В шкафчике, том, что синий, сразу внизу, слева», отвечает Светлана. «А к Витьке парень пришел, Максимом зовут. Смотри, какой красавчик. Максим, это Марина, она не замужем и в активном поиске. Светка, ты чего дура?» Машет на нее руками Марина и поворачивается к остолбеневшему Максиму. «Меня Мариной зовут, не обращай на нее внимания. А и у меня девушка есть», — не в попад отвечает Максим. «Дура ты, Светка», — говорит Марина и убегает, спрятав лицо в ладонях. «Врешь же», — уверенно говорит Светлана, глядя на парня. «Была бы у тебя девушка, ты бы на кухне с Витькой не сидел бы». «Была», — тут же поправляется Максим. «Но мне больше не нужно, я посвятил себя спорту, а все эти ваши женские штучки мне без надобности, что я не знаю, что ли, как все бывает. Ну-ка, ну-ка, интересно, и как это все бывает?» Светлана подается вперед, и Виктор замечает, что тонкое ситцевое платье у нее на груди от этого движения натягивается, четко обозначая ее грудь, сглатывает комок в горле и отворачивается. «Нельзя, Виктор», — думает он про себя, — «вот никак нельзя. Светлана девушка серьезная, туда только с серьезными намерениями, а так, только отношения испортишь. Сугайнышкирок». На кухню вбегает Самира в своем вечном цветастом халатике. «Светочка, алтынгульюундым?» «Конечно, поставлю», — кивает Светлана. «Сейчас воду вскипячу, ты давай свою бутылочку сюда». Она забирает из рук у Самиры бутылочку и резиновые соски и тут же ставит на плиту небольшую кастрюльку. «Спасибо, Светочка». Самира тут же убегает, а откуда-то из коридора раздается крик младенца. «Все-таки молочная кухня у нас из рук вон плохо работает», — ворчит Светлана, положив бутылочку и соски в кастрюлю с водой. «А вообще все эти вещи кипятят только с первым ребенком, а потом здоровее будет, если соску с пола подберет. Принцесса Алтынгуль первый ребенок, вот потому Самира так с ней носится. У меня вон 6 братьев и сестер, а я старшая. И никто не болел, то есть болели, конечно, но то, если, скажем, там на санках катались и под машину попали или с гаража прыгали и ногу сломали». «Серьезно? Под машину? Все в порядке с твоими братьями?» «Под машину сестра попала. При рождении нас было 12, а потом осталось 6. Остальных мы съели. Чистый дарвинизм, выживает сильнейший», — серьезно сказала Светлана, увеличивая огонь под кастрюлькой. «Света, ты хотя бы предупреждай, когда шутишь», — говорит Виктор, прекратив нарезать лук. Поднимает доску и становится рядом с ней. «А то Максим возьмет и поверит, что такая красивая девушка – каннибал». Одним движением ножа он сбрасывает нарезанный лук в сковороду. Раздается громкое шипение, Светлана отпрыгивает с ойканьем и попадает прямо ему в руки. Он едва нож успевает обратным хватом взять.